1732 году его освободил некий Джеймс Оглторп, заплативший за него все долги, при условии, что Джон будет сопровождать его, Оглторпа, в экспедицию в штат Джорджия. В этом штате Джон должен был стать главным садоводом экспедиции и посадить шелковичные деревья для разведения шелкопрядов. Джон Розуотер стал там же главным архитектором экспедиции, и по его плану был заложен город, впоследствии названный Саванной. В 1742 году Джон был смертельно ранен в бою с испанцами на Кровавом болоте. Рассказ о подвигах и мужестве предков так окрылил Фреда, что он решил немедленно сообщить об этом своей супруге. Но он и не подумал взять священную книгу и показать ее жене. Нет, книгу нельзя было выносить из подвала. Жене надлежало самой спуститься в священный подвал. И Фред сдернул одеяло с Каролины, может быть, впервые за всю их супружескую жизнь, отважившись на такой смелый, такой истинно мужской поступок. Он заявил, что его настоящая фамилия Грахам, что один из его предков спроектировал город Саванну, и что она немедленно должна сойти с ним в подвал. Спотыкаясь с просонья, Каролина сошла с лестницы за Фредом, и он, открыв перед ней манускрипт, вкратце изложил всю историю род-айлендских Розуотеров, вплоть до их участия в битвах с испанцами. «Хочу тебе сказать, — добавил Фред, — что мы не безродные ничтожества. Мне надоело, мне просто осточертело делать вид перед всеми, что мы никто. Никогда я не делала вид, что мы никто». Да ты всем внушала, что я — ничтожество!» Эти слова невольно вырвались у Фреда, и оба не удивились. Так точно он определил ее отношение к нему. «Ты знаешь, о чем я говорю?» — добавил Фред. Он заговорил путано и торопливо, потому что ведь он не привык касаться таких важных, таких значительных и важных вопросов. «Эти твои воображалы — ублюдки несчастные. Думаешь, лучше их никого на свете нет? По-твоему, они лучше нас, лучше меня? Посмотрел бы я, какая у них родословная, можно ли их сравнить, их предков с моими. Мне всегда казалось, что глупо хвастать своей родословной, но даю тебе честное слово, пусть только не захотят со мною потягаться, я им с удовольствием все покажу, пускай попробуют сравнить. Ты вообще хватит вечно извиняться. Другие говорят «здравствуйте» или «до свидания», а мы только и знаем, что бормотать «простите, пожалуйста». Все равно приходим или уходим. Фред широко развел руки. «Хватит извиняться! Да, мы бедные, ну и пусть. Бедные так бедные. Мы американцы, а именно в Америке, как нигде, стыдно извиняться за то, что ты бедный. В Америке надо первым делом спрашивать, а он верный гражданин, этот человек. Он честный малый, он твердо стоит на своих ногах». Фред угрожающе поднял толстый фолиант над головой бедной Каролины. Род-айлендские Розуотеры были в прошлом людьми творческими, активными и всегда будут такими. — объявил он. — У кого-то из них деньги были, у других нет, но клянусь тебе, что все они сыграли свою роль в истории. Хватит вечно извиняться. Фред явно убедил Каролину. Да и нельзя было не поддаться его страстным уверениям. Она совсем ошалела, с испугом и уважением слушая Фреда. — Ты знаешь, какая надпись высечена над входом в Вашингтонский архив? — Нет, — призналась она, — прошлое, пролог, а вот так, — сказал Фред. — А теперь давай вместе прочитаем историю рода Розуотеров. Давай вместе попробуем хоть немного укрепить нашу семью. Будем больше уважать друг друга, доверять друг другу. Она молча кивнула. Повествованием об участии Джона Розуотера в битве с испанцами кончалась вторая страница манускрипта. И Фред Розуотер осторожно взял двумя пальцами за уголок эту страницу и театральным жестом отвернул ее в ожидании дальнейших откровений.